Глава 12. Внезапно снова открылась дверь, и вошел отец. Вот его для полного счастья не хватало. Сейчас он еще чего-то ляпнет, чтобы окончательно добить меня. «Поймали еще ведьмы колдунов!» — выдохнул он. Запыхался. Было ясно, что спешил. Глянул на нас с Ником и Пашкой. «Скоро повезут по центральной улице в клетке и будут забивать камнями». «Жестоко!» — поморщилась я. «Я так думаю, что такое нашествие ведьмы-колдунов в один день неспроста», — заявил отец. «Вы здесь одни или с вами еще кто был?» Мы с Пашей и Ником ошалело переглянулись. Шут его знает, кто с нами еще был. Куча мала была такая, что поди угадай, кого перекинула вместе со мной. «Можно глянуть на ведьмаков?» — спросил Пашка. Он давно состоял в секте и, наверное, переживал за ее адептов. «Конечно, можно!» — раздраженно воскликнул отец, будто такой вопрос сильно взбесил его. Несдержанный он какой-то, нервный. Ему бы валерьяночки попить, в санаторий съездить, подлечить нервишки. «Я же сказал, их повезут в клетке по главной улице». «Пойдемте туда!» — оживился Пашка. Адемина подернула плечами, мол, если надо, то пойдем и посмотрим. Только было ясно, что больше спасать она никого не собиралась. А я еще поняла, что она будет рада, если я затеряюсь в толпе и сгину. Она свое дело сделала. Спасла ведьму. А теперь я должна сама позаботиться о себе. Но пока я все еще была под покровительством ее семейства, и братья не собирались спускать с меня глаз. Это было ясно, потому как они переглянулись и кивнули на меня. Только радоваться этому или огорчаться я не знала. Мы высыпали на улицу и пошли куда-то. Знойный парящий день облепил меня своей удушающей жарой. Рядом топали Ник и Паша. Впереди шагали Колин и Вальс. А замыкали шествие Росиус с Адеминой и отцом. Многочисленная у нас получилась процессия. Хорошо бы не привлечь ничьё внимание. А то еще чего доброго в нас признают сбежавших колдунов. Мы шли вдоль таких же неказистых домов, как и тот, в котором мне довелось побывать. Двух- или трехэтажные постройки возвышались вдоль улицы, глядя на нас своими понурыми окнами. «Если у вас многие обладают магией, то почему дома нельзя построить более красивые?» — удивилась я, отправляя вопрос одному из братьев. Ответил Вальц. «Потому что каждый скрывает свою магию, чтобы не попасть на костер. Все притворяются обычными горожанами, а многие реально не обладают магией, так что дома у всех одинаковы. Это делает нас всех равными». Я кивнула с пониманием. Заодно задержала взгляд на спине Колина, идущего впереди меня. Как-то странно знать, что мы поженимся. Не знаю, что должно будет произойти, чтобы мы влюбились друг в друга настолько, что захотели бы стать семьей. Но на данный момент он не вызывал во мне ничего, кроме дружественной симпатии и обычного интереса. К тому же тот, кто предупрежден, тот вооружен. Так что я изменю свою судьбу. Покуролешу слегка в этом мире, а потом свалю в свой родной. А там уже и замуж можно за соотечественника. Так что, Колин, прости, не быть тебе моим мужем. Уж я-то свою упертость знаю. Кстати, после того, как Вальц наслал на нас заклятие непроницаемости, общаться с этой сумасшедшей семейкой стало куда приятней. Никто не читает мои мысли, ни в чем не обвиняет, не тычет пальцами и не предсказывает судьбу. Мы даже можем сойти за нормальных. Чем дальше шли, тем оживленнее становились улицы. И вот мы влились в бурный поток ротозеев, жаждущих хлеба и зрелищ. Каких-то бедолаг будут везти в клетки, а эти бездельники камни в них бросать собираются. «Везут! Везут!» — раздались крики издали. Мы все повернули головы, вглядываясь в конец улицы. Вначале ничего не было видно. Потом появились лошади, тянущие за собой тяжеленную клетку на колесах. Сзади шли охранники с копьями на изготовку, словно пленники могли бежать. Ор на улице стоял неимоверный. Каждый хотел плюнуть в ведьмаков и кинуть камень. Вот ведь гады. Сами тоже обладают магией, но унижают других, кого только заподозрили в магии, ничего не доказав. Я покачала головой, подозревая, что в таком дружелюбном мире я не приживусь. Не смогу жить по принципу «среди волков жить, по волчьи выть». Вскоре процессия приблизилась к нам. Я жадно впилась глазами в недра клетки. «Кто там?» Хотя узнать мне их все равно было не суждено. Ведь если эти адепты той секты, из-за которой я оказалась здесь, я их не узнаю. В ритуальном зале они были в капюшонах. так что никого не видела, никого не запомнила. И вдруг я отчетливо увидела перепуганные лица Гоши, Толика и Маринки, с которыми я была в заброшенном замке. Мои друзья были истерзаны, но не сломлены. Я завопила от неожиданности.